Глава 19. Юрий прикоснулся к моему плечу и сказал. Решетка открылась. У Николая, похоже, все получилось. Мы вышли в коридор. Я кинулся к ближайшей двери в камеру, которой меня ввел лучик моего чутья. Но никаких запоров снаружи не было. Что ж, значит, нужно идти в караулку, или как оно там называется, и открывать двери централизованно. Когда мы вошли в помещение для охранников, то увидели трех связанных служивых. Николай кивнул на них и сказал Перуничу: «Они твои. Только постарайся действовать бережнее. Они люди все-таки». Перунич кивнул и подошел к первому. Не обращая внимания на попытки того освободиться, он, отодвинув одежду, открыл татуировку змеи и направил на нее огонь. То ли этот охранник был терпеливее, то ли золотой мальчик учел предыдущий опыт. Но все прошло не так остро, как с первым. Я тем временем подошел к монитору и к пульту, с которого открывались камеры. Понять с монитора, где расположены нужные мне камеры, я сразу не смог. Но потом сориентировался и сказал: «Я сейчас буду открывать двери, а вы уводите людей сами знаете куда». Я не хотел даже упоминать подвал, потому что вдруг эти охранники тоже не встанут на нашу сторону. Так пусть хотя бы не знают, где мы скроемся, если, конечно же, все пройдет как надо. Через минуту мы с Перуничем остались одни. Вместе с местными охранниками, конечно. Я не обращал внимания на него. Просто открывал камеры и все. И наблюдал, как наши уводят освобожденных в подвал. Вот появились Игорь Петрович и ребята, которые не дошли до квартиры Веры Павловны. Вот освободил кадетов. Вот еще какие-то люди с магическими аурами. Наконец освободили всех, кто был на этом этаже. Понятно, что не совсем всех. Тех, кому не было ниточки от маяка, я не освобождал. Потому как понимал, что в тюрьме вполне могут быть и настоящие преступники. Однако среди освобожденных не было ни мамы с папой, ни Соньки, ни Марины. Да и нити говорили, что тут еще много наших. Нужно было идти на другие этажи. Но на других этажах другие охранники, и наверняка лестницы просматриваются. Это ведь не то, что из подвала никого не ждали. А тут вдруг пожалует начальство с внеплановой проверкой. Нужно быстро все привести в порядок и встретить, так сказать, по форме. А потому на лестницах наверняка были камеры наблюдения. В общем, просто так на лестницу не сунешься. Значит, нужно искать возможности, причем быстро. Но сколько я ни думал, ничего путного мне в голову не приходило. Наоборот, выходило, что без помощи охранников мы справиться не сможем. И я повернулся к освобожденной от змеиных татуировок троице. «Как вы считаете, — спросил я, — может пятилетняя девочка стать преступницей, такой, чтобы ее заключили в тюрьму?» «Что за чушь? — спросил один из охранников. — Пятилетний ребенок — преступник. Это кому такое в голову пришло?» «Не знаю, кому, — ответил я. — Только моя пятилетняя сестра, а вместе с ней и мама с папой сидят в этой тюрьме. Я решил не называть пока имя Сан Саныча. Незачем». «Ты уверен?» — переспросил другой охранник. «Судя по тому, как он держался, он был за старшего». «А зачем я, по-вашему, здесь?» — усмехнулся я. «Судя по тому, что мы видели, чтобы освободить заключенных», — вернул мне усмешку он. «И это тоже», — согласился я. «Вся вина этих людей заключается в том, что они хотят сберечь наш мир. Они нарушили закон», — отрезал старший охранник. «И опять я про свою маленькую сестру», — заметил я. «Я не верю, что она тут», — сказал старший охранник, хотя уверенности в его голосе на самом деле не было никакой. Я прислушался к своим ощущениям и сказал: «Она на третьем этаже, в камере, которая располагается вот над этой», и показал на камеру на мониторе. «И она там одна. Ребенка в одиночку», — пробормотал третий охранник. «Еще нужно доказать, что он прав», — оборвал коллегу старший охранник. «Вдруг это манипуляции, чтобы вынудить нас делать то, что мы не хотим?» «Не буду скрывать», — сказал я. «Мне действительно нужна ваша помощь. Без вас я сестру и родителей освободить не смогу», — и тут же добавил: «Если вы убедитесь, что в той камере, которую я показал, действительно находится маленькая девочка, то поможете мне освободить ее и моих родителей? Они сидят...» Я снова прислушался к своим ощущениям и уверенно ткнул на две камеры. тут и тут на втором этаже. И остальных товарищей тоже», — вставил свои 5 копеек Николай. «Он как раз зашел сказать мне, что все освобожденные уже в подвале». «Но я и так это знал уже. Чувствовал. То ли маяк стал работать в обе стороны, то ли моя чувствительность повысилась. Возможно, даже после того, как мы попили водички из нужной трубы, показанной нам Демой. Все-таки водичка там была чудесная». Охранник было дернулся, мол, растут, значит, виновны. Но Николай добавил: «Уверяю вас, они тоже не виновны. Их оболгали». «Так и есть, оболгали», — подтвердил Перунич, который все это время стоял, скрестив руки на груди, и слушал наш разговор с охранниками. Старший охранник покосился в сторону Перунича, но спрашивать, кто он такой, не стал, хотя удивление на его лице читалось отлично. Ответил мне: «Хорошо, но мы поступим следующим образом. Ты пойдешь с нами. Если выяснится, что ты водишь нас за нос, то, уверяю, мало тебе не покажется». «Возьмите лучше меня», — выступил вперед Николай. «Ну уж нет», — засмеялся охранник и потер скулу. «У тебя слишком хорошо поставлен удар». Мне после этих слов совсем обидно стало, как будто меня берут в заложники, как слабака какого-нибудь. Но ведь это не так. Так и захотелось этим охранникам доказать, что я тоже не лыком шит, и зря они меня недооценивают. Но я тут же придавил эти хотелки. Никому ничего я доказывать не буду. Мама, папа и Сонька важнее. И пусть охранники меня хоть кем считают, лишь бы мне удалось освободить родных. Я пойду, — заявил я решительно. «Ну тогда извини, мы наденем на тебя наручники», — заявил старший охранник. «Да, пожалуйста», — усмехнулся я и протянул руки. Старший охранник подозрительно посмотрел на меня и застегнул наручники у меня за спиной. Мне было все равно где, я в любой момент мог освободиться от них. Но, конечно, не сейчас. Сейчас я готов был выполнять все распоряжения, лишь бы охранники согласились мне помочь. Застегнув наручники, старший сказал одному из своих коллег: «Петро, остаешься за старшего. Придет электрик, покажешь ему проводку. И, я так понимаю, что Гену можно не ждать?» Последний вопрос был направлен Николаю. «С ним все в порядке», — поспешил я заверить охранников, понимая, что речь идет о первом плененном нами охраннике, который сейчас лежал под лестницей. «Помяли малость, извините», — развел руками Николай. «Как очнется, придет». Старший охранник кивнул и обратился ко второму своему коллеге. «Никитич, пойдем с нами». После чего сказал мне: «Выходи». Я без лишних разговоров вышел и направился к лестнице. Мы так и поднимались. Я впереди, а старший с Никитичем следом. Поднялись на второй этаж, потом на третий. Камера, которую я указал, находилась как раз напротив помещения для охранников. В ту сторону мы и направились. Тем более, что двое вышли нам навстречу. «Что привело коллегу?» — спросил худощавый, как доска, охранник. «Вот, привел», — ответил старший. «Нам не сообщали, что будет пополнение», — возразил второй с носом пуговкой. «Опять поди бардак в конторе», — посетовал старший. «А нам что делать теперь?» «Определим его пока в камеру к кому-нибудь. А там, как придет распоряжение, переселим», — принял решение худощавый. «Ну а что, вариант?» Согласился старший и шагнул к камере, заглядывая в окошко. Я даже дышать перестал, потому что понял, это та самая камера, где содержат Соньку. «Не-не, не туда», — поспешил отозвать старшего худощавый. «Есть более подходящие». «Без проблем», — ответил старший. Он был спокоен. И не просто спокоен, а какой-то застывший. Я не понимал, успел ли он уже заглянуть в камеру или нет. А если успел... «Разглядел ли Соньку?» «Вы вдвоем, что ли, дежурите?» — небрежно спросил он у худощавого. «Да нет, все как по уставу», — насторожился тот. «Понятно», — ответил старший. «Ладно, показывай, куда вести». И он небрежно толкнул меня в спину. Худощавый повернулся и пошел по коридору. А тот, что с пуговкой вместо носа, остался в дверях, провожая нас взглядом. Я всю дорогу ждал, что старший сейчас долбанет худощавого по затылку и вырубит его. Но мы просто шли по коридору. Потом остановились около двери. Худощавый открыл дверь. Старший втолкнул меня внутрь. Дверь за моей спиной захлопнулась. Быстро развернувшись, я растерянно уставился на нее. «Блин, это что получается?» Старший не сдержал слова. «Ведь Сонька точно там была. Я чувствовал это. Как так-то? Или он не успел ее разглядеть? И что теперь делать? Как спасти родителей и сестру? Хорошо, хоть остальных спасли». За пазухой завозился Дема, и я, расплавив наручники, выпустил котенка. «О, и кто это тут такой?» — раздалось сзади. «Неужели к нам кто-то из богов заглянул?» Я обернулся и увидел в углу обросшего, босого и в лохмотьях старика. И как я сразу не приметил его? Наверное, потому что он больше напоминал груду тряпок. Если бы не заговорил, я и дальше не обращал бы на него внимания. «Вы кто?» — спросил я. «Да я уж и не помню», — усмехнулся оборванец. «Вы давно тут?» — снова спросил я. Он пожал плечами. «Да кто его знает? Я уж и счет дням потерял. Что там на улице-то?» «Осень», — ответил я. «Осень», — протянул оборванец, пробуя слово на вкус, словно воду из родника. В это время Дюма с громким тарахтением отправился прямиком к оборванцу и с разгона залез ему на руки, продолжая мурлыкать. «И ты тут, паршивец?» — ласково отозвался оборванец и, почесывая моего котенка за ушком, спросил у него. «Тебя-то за что, бедолага? Отсюда ведь тропка семиверстка не выведет. Или выведет, а? Что скажешь?» Дюма вместо ответа тарахтел и ластился к старику, как к кому-то очень близкому. «Вы кто?» — снова спросил я. «А молодежь-то нынче невоспитанная», — сказал оборванец Дюме и потерся с ним носом. И Дюма вдруг начал вылизывать оборванца. «Дюма, фу!» — скомандовал я, как собаке. Но паршивец не обратил на меня никакого внимания. Зато с оборванцем начала происходить странная метаморфоза, словно бы он на самом деле умывался и расчесывался. Еще и одежда менялась, хоть ее Дема точно не облизывал. Вскоре вместо грязных тряпок на старике была белая кособородка с вышитыми горловиной и рукавами, холщовые штаны и широкий тканый пояс. Обут он был в лапте с обмотками, сам он был сед с длинной седой бородой. Даже, казалось, глаза его очистились, засияли небесной голубизной. Как только старик преобразился, я, вспомнив наказ черного, тут же поклонился ему, потому как тут однозначно был непростой старик. «Приветствую вас, дедушка. Извините, что не знаю, кто вы, но раз Дема признал вас, то вы хороший человек». «Человек?» — засмеялся старик. «Вот уж точно нет. Но представься сначала ты». Я прекрасно понял, что мое фирменное «Влад Джеймс Влад» будет неуместно, а уместно будет совсем другое представление. Поэтому сказал: «Меня зовут Влад. Говорят, что я внук огня. Но я думаю, что ошибаются». «Да уж», — усмехнулся старик. «Видел я, как ты с этими железками обошелся. Можешь не сомневаться. Ты действительно внук огня». И тут же добавил: «Надо же, у огня уже внуки есть». Я удивился, огонь же бог, давно живет среди людей. Понятно, что у него вполне могут быть внуки. Подумал так и загрустил, вспомнив своих бабушек и дедушек. Среди них огня точно не было. А белобородый старик тем временем внимательно рассматривал меня. «Покажи, чему научился-то», — попросил он. «Что наручники плавишь, это я видел уже. А чему еще мой сын обучил тебя?» Я уже открыл было рот сказать, что огонь ничему меня не учил, и если я чего умею, то его заслуги в том нет. Но спросил совсем другое. «Сын?» Старик грустно засмеялся. «Сын, а что, не похоже?» «Так тогда выходит, что вы отец и дождь богу, и Перуну?» «Ну да», — подтвердил старик. «Не срастается», — покачал я головой. «Григорий Ефимович, дождь бог». Рассказывал, что его родители умерли во время мора, который наслала Марана. И тут старик рассмеялся. Да так свободно и заливисто, словно сидел сейчас не в тюрьме, а, к примеру, где-нибудь на заваленке. Я анекдоты травлю, а не про серьезные вещи говорю. Я смотрел на него и не знал, о чем и думать. Отсмеявшись, старик сказал: «Умерли-то человеческие родители, а я, как видишь, жив и здоров». И с такой легкостью он это произнес, что я разозлился. «Вообще-то люди умерли. Чего смешного-то?» «Да, ты прав», — — смутился старик. «Забываю я про это. Тут в тюрьме и не только про людей забудешь, но и про себя. Еще как жив до сих пор». «Да потому и живы, что люди помнят вас», — отрезал я. «Все вы боги такие, людей ни во что не ставите. Может, потому Сан Саныч решил взорвать купол, чтобы от вас избавиться». А потом в полнейшей тишине подошел, забрал Дему и сел в противоположный от старика угол камеры. Не хотел я больше с ним разговаривать, вообще ни о чем. «Откуда ты про купол знаешь?» — спустя время спросил старик. Видимо, дошла, наконец, вся серьезность положения. «Я не просто про купол знаю, но и где родник находится», — усмехнулся я. «И что его прямо сейчас разрушают». Старик стал не просто серьезным, а грозным. «А ну, рассказывай», — приказал он. Я на его грозность только фыркнул. «Рассказать-то можно, а толку-то? Что мы отсюда сделаем?» Я демонстративно обвел взглядом стены камеры. Старик еще несколько минут сверлил меня взглядом, а потом плечи его опустились. И тогда я спросил, «А как же Перун? Почему он вас не освободил до сих пор? Он же президент Рувении». На что старик ответил, «Поссорились мы с ним, давно уже. Не разговаривали долго. Возможно, он не знает, что я тут». «Так и дождь бог с огнем не знают», — добавил я, понимая, что если бы дождь бог знал, он сам штурмовать тюрьму пошел бы. «Как огонь, не знаю, а дождь бог бы точно пошел. Во всяком случае, я в это верил. Но не бросают боги своих». «А почему вы не ушли отсюда? Вы же бог». «Стены тут не то, что твои наручники. Их просто так не сломаешь», — вздохнул старик и постучал кулаком в стену. «Они заговоренные». Еще некоторое время сидели молча. Потом старик попросил: «Расскажи, пожалуйста, что там в мире сейчас делается?» Ну, я и рассказал. Всю свою эпопею с того момента, как обманул родителей, и мы с Ариком пошли на концерт «Лучезарной Дельты». Старик слушал внимательно, не перебивая. Пару раз задал уточняющие вопросы. Они касались Черного, его освобождения и его самопожертвования. А потом вдруг сказал: «Жив, Фелиста, жив». «Как жив?» — встрепенулся я. «Григорий Ефимович сказал, что никто еще не возвращался». «Ну, во-первых, Велес не кто попало, а бог», — ответил старик. «А во-вторых, ты продолжаешь приносить ему жертвы, в смысле жрать ему первую ложку. Ну, а в-третьих, самопожертвование во имя спасения жизней. Это тебе, брат, не хухры-мухры. Скажу более, он переродился. Теперь он не сотворенный не пойми кто, а полноценный бог, рожденный. Я бы даже сказал, перворожденный. И Марана с Чернобогом теперь власти над ним не имеют». Мое сердце застучало, как бешеное. «Точно жив?» — спросил я. «Точно», — подтвердил старик. Я обрадовался, потому что всей душой желал этого. Но и обмана я боялся тоже. Слишком страшным стало бы для меня разочарование. «Откуда вы знаете?» — спросил я. «Сварог я или нет?» — с достоинством ответил старик. «Я ж кузнец небесный. Про все, что на земле творится, ведаю». Я почему-то сразу же поверил старику, почувствовал его правду. Да и моя душа отозвалась на добрую весточку. «А почему тогда?» — начал было я. Старик понял, что я хотел спросить, и ответил. «Дык порядок наводит. Его вон сколько в мире не было. Сначала в плену, потом в твоем теле, потом в небытие. Да и не звал ты его», —